Кортеж следовал между двумя рядами заполнивших улицы горожан, наполнявших воздух приветственными криками. Зрелище было поистине захватывающим. На мачте фрегата развивалось королевское знамя. Корабельные снасти были украшены трепетавшими на механическом ветру разноцветными флажками. Улицы тонули в трехцветных флагах, с балконов и окон свисали гирлянды цветов. На перекинутых поперек улиц бесчисленных транспарантах были начертаны патриотические лозунги. Вот некоторые из особо запомнившихся. «Пусть звенит наш хор бодрей, больше перьев и курей. Все разрядники-спортсмены кур растят себе на смену. Будь то август, будь то май, яйце-экспорт процветай. Пьет кто лактусовый сок, тот здоров, силен, высок. Не ударим в грязь лицом, крепим родину яйцом». Министрон-тромбатрон периодически провозглашал призы, которые народ охотно подхватывал. «Да здравствует третья нурга! Ура! Да здравствует яичница! Ура! Да здравствует таблица ормнуржения! Ура!» К быстро продвигавшейся процессии присоединялись все новые и новые толпы. Трехногие адекатурацы поспевали за фрегатом даже без самокатов. Едва начало смеркаться, как в небе вспыхнули первые огни праздничного салюта. А молодежь, по местному обычаю, непрестанно стреляла из надутых воздухом рыбьих пузырей. К исходу второго часа процессия оказалась у ворот королевского сада. На его обширной территории собралось огромное множество адекатурацев, пришедших сюда с женами и детьми не только школьного, но и ясельного возраста, и даже с грудными младенцами. Всех тянуло посмотреть на обручение короля, на петушиный турнир, принять участие в народных гуляниях и щедром угощении. На газонах виднелись сказочные карусели, горки, игровые площадки, ярмарки яиц, стадион для куриных бегов и множество разнообразных праздничных аттракционов. Под деревьями выстроились длинные столы, уставленные кувшинами с лактусовым вином, подносами с фруктами, лакомствами и яйцами, сваренными вкрутую. Король и его свита покинули фрегат и направились к смоковнице. Там стояло два вызолоченных кресла для короля и будущей королевы, а за ними находились посеребренные парадным порошком скамьи для почетных гостей. Кватерностер I сменил дорожную корону на праздничную. Ее украшали мастерски выгравированные сцены из героического прошлого адекатурады. Затем, отложив свой часовой скипетр, король принял из рук тромбатрона роскошные счеты, в которых вместо деревянных кругляшков на спицы были нанизаны куриные яйца, покрытые золотом и серебром. Но все это выглядело пустяком в сравнении с самой смоковницей. Это дерево в простонародье называется фиговым. Оно считалось древнейшим в мире. Ей было 5787 лет, и она хранила в памяти все события древности, понять которые силятся археологи, постоянно роясь в земле в поисках следов давно несуществующих селений и людей. «У меня идея», — вполголоса сказал мне пан Клякса. «И как это не пришло мне в голову раньше? Я выясню историю мира за последние 50 веков. Я заставлю это дерево заговорить, понимаешь?» Просветив его клексическими лучами, я узнаю древесный алфавит, составлю клексикон фиговых выражений и получу историю древнего мира на блюдечке с голубой каемочкой. Дерево поведает мне о деяниях человечества. Это станет началом новой отрасли знаний – клексической археологии. Не пройдет и года, как наука обогатится еще одним достижением эпохальной значимости. «Да, я заставлю дерево заговорить, непременно заставлю». В этот момент в небо взлетели огни салюта, заиграли укрытые в кустах поющие раковины и раздались звуки государственного гимна. Король взмахнул рукой, и министрон Тромботрон свистом объявил об открытии петушиного турнира.